Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 12. Славная смерть в Ритрасуры. Текст 21. Ом намо Бхагавате Васудевая. Господу Хари плавает в океане нектара. Зачем ему вода из канавы? Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачеба Активданты с вами Прабхупада. Прежде Бхагаватам 6.11.25 в Ритрасура говорил в своей молитве: «Нанака приштам нача парамештхиям на сарва бхаумам на расадхи патьям». «Я не желаю наслаждения, доступные на брахмалоке, сваргалоке или даже на друвалоке, не говоря уже о тех, что есть на земле и низших планетах. Я просто хочу вернуться домой, к Богу». Такова решимость чистого преданного. Чистый преданный никогда не стремится занять какое-то высокое положение в материальном мире. Он желает одного – общаться с Верховной Личностью Бога, подобно обитателям Вриндавана, Шримати Радхарани, Гопи, отцу и матери Кришны, Махараджи Нанди и Яшоди, друзьям Кришны и его слугам. Он мечтает окунуться в чудесную атмосферу красоты Вриндавана, где все проникнуто Кришной. Это самое заветное желание преданного Кришны. Преданные Господа Вишну стремятся на Вайкунтха-локу, но преданного Кришны не привлекают даже красоты Вайкунтхи. Он хочет вернуться на Галоку Вриндавану, чтобы общаться с Господом Кришной, принимая участие в его вечных играх. Любое материальное счастье подобно сточной воде из канавы, тогда как духовное счастье, всегда доступное обитателям духовного мира, подобно океану нектара, погрузиться в который мечтает каждый преданный. Тот, кто неустанно служит Всеблагому Господу Хари, плавает в океане нектара. Зачем ему вода из канавы? Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манубиштам Схапитам Яна Бутале Своям Рупака Дамахьям Дадати Свападанти Хикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипа Синху Бьяевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавы Бьо Дамо Нама Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васави Гора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гаурвани Прачарине Нервишеши Шуньявади Пашчат Ядешатарине. Итак, мы продолжаем нашу тему квалификации. Итак, еще раз напомню, как преданное служение начинается с того, что живое существо сначала начинает служить объектами чувств. Потом она начинает служить органами чувств, плюс объекты. Потом она начинает служить чувствами. Потом поднимается до уровня ума. Потом поднимается до уровня интеллекта. И так оно начинает служить сознанием. Для этого живое существо должно проходить стадии, которые помогают ему различать функции того и другого. И поэтому необходим разум. И в шастрах говорится, что разумные из разумных века Кали смогут принять миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху. Таким образом, без разума никто не может принять эту миссию. И то, что мы видим, много людей, много последователей, это означает, что они принимают эту миссию, но не на уровне чего? Разума. Они принимают это на уровне чувств, на уровне органов чувств, объектов чувств. Все это называется сентиментализм. И когда есть желание показать, сколько много народу, тогда просто нужно повлиять на чувства этих людей. Делать приятные лекции, приятные отношения. Потому что умственный и чувственный уровень всегда воспринимает то, что приятно и неприятно. Для чего? Для тела, грубого и тонкого тела. Условия жизни, прекрасные взаимоотношения, все это может превратиться в так называемую варнашраму, которую как раз критикует Господь Чайтанья, говоря, что мы не браманы, не кшатрии, не вайши и не шудры. Мы гопип хартур падакамалайор, даса даса, ану дасага. Мы вечные, смиренные, нижайшие слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг гопи Вриндауна. Итак, суть не в том, что приятно и неприятно. Платформа разума – это полезно и вредно. Но на платформе ума человек ищет приятные вещи и отвергает или обходит, избегает неприятные вещи. Те, которые влияют на его ум. Итак, чтобы различать, вообще функция различать, это на санскрите словарь Нирукти переводит эту функцию. Будхи – это не слово разум. Будхи – это означает способность различать. Увидеть различия между сознанием и интеллектом, между интеллектом и умом, между умом и чувствами, между чувствами и органами чувств, и различия между органами чувств и объектами чувств. Итак, мы с вами говорили, что адхикара – это квалификация, и люди, как всегда, находясь на более низкой платформе, несомненно, воспринимают духовного авторитета с позиции сентиментов. Поскольку духовный авторитет тот для них, кто удовлетворяет их потребности грубого и тонкого тела. Поэтому люди идут к авторитету с разными своими телесными проблемами, детьми, женами, дом, квартирами, переездами, туда-сюда. И тот, кто решает эти проблемы, несомненно, считается их благодетелем. Они думают, вот этот человек более продвинут в духовной жизни, потому что он решал мои проблемы, связанные с семьей, с детьми, с родителями, с моей учебой, с моим браком или разводом. Этот человек решал вопрос с моей квартирой, продать ее или не продать. Он решал вопросы с переехать или не приехать, разменять это все или не разменять, на две комнаты или на три комнаты. И, несомненно, такой лидер становится любимцем общества. Почему? Потому что он занимается телесными проблемами этих людей. Но в шастрах говорится, что нужно найти духовный авторитет. То есть то, что непосредственно относится к самому живому существу. И таким образом живое существо ищет кармического авторитета. Кармического значит тот, кто будет заниматься его гуна-кармой. Гуна, то есть будет подбирать по отношению к его качествам материальным определенные виды взаимоотношений и к его деятельности. Карма означает деятельность. Тот, кто способен занять нас в соответствии с нашей гуна-кармой. Для чего? Тогда нам все легко достается. И гуна-карма – это то, что позволяет нам без особого труда зарабатывать себе на жизнь. На жизнь чего? Души? Нет. На жизнь – тела. И поэтому все будут бегать и спрашивать. Я брахман, кшатрия, вайши или шудра? Никто не спросит. Я слуга, слуги, слуги гопи во Вриндаване. Итак, интересует основная задача человека, неквалифицированного, каништха. И мы видим, как каништхи быстро приходят в состояние экстаза или состояние вдохновления и также быстро сдуваются. Как только повлияют на их чувства, на их ум, ругают их или там прославляют, или какие-то условия для тела, деньги есть или нет денег, содержать семью или не содержать, они действуют в рамки кармы, это не брахмана. Брахмана тот, кто различает уже, где духовная деятельность, а где материальная. Брахмана это означает тот, кто познал брахман. Агам брахмасми. Это означает я душа. Я не тело, я душа. Душа, которая находится в теле. И это тело может быть очень хорошо использовано для чего? Для души. А что нужно для души? Служение Богу. Для чего служить Богу? Чтобы восстановить свои утраченные отношения, которые дают человеку что? Нектар, блаженство, ананда. Ананда. Почему я так несчастен? Потому что я не могу ничего использовать в служении Кришне. Как бы я там ни прикидывался, как бы ни пытался прикрыть свой срам фиговыми листками, я все время все занимаю под видом служения Кришны, все занимаю служением кому? Своему телу, грубому и тонкому. Это называется каништха. И такого человека очень легко вывести из равновесия. Если не удовлетворить его чувства, он начинает критиковать, он возбужден, начинает всех хаять. Если удовлетворить его чувства, то те люди, которые удовлетворяют его чувства, они его благодетели, они его авторитеты и так далее. Но душа остается безучастным к такому авторитетству. К этому участвует только тело. А душа думает, что это благоприятно и неблагоприятно, только лишь просто, пользуясь чем? Ложным эго. Что же делает нас такими привязанными именно к такой концепции? Кто удовлетворил наше тонкое или грубое тело, душа думает: о, я осознаю, это мой благодетель. А тот, кто говорит о нашей душе непосредственно, и мы не ощущаем это ни в тонком, ни в грубом теле, эту милость, мы говорим: нет, этот человек не продвинут, он ничего не делает для нас. Для кого для нас? И поскольку мы считаем себя за тело, значит, он ничего не делает для нашего тела. И только тогда, когда человек осознает себя душой, он может оценить нектар духовного потока, говорится. Только тогда, когда он осознает себя душой, он может различать счастье телесное и счастье духовное. Он может ощущать, поскольку чувства, говорится, все пронизывают, чувства пронизывают или пронизывает энергия разума. Итак, мы с вами говорили, что у каништхи его уши, глаза, нос, язык, руки, ноги, анус, гениталии, все связано с умом. И поэтому он слышит то, что приятно слушает, и не слушает то, что неприятно. Не то, что полезно и вредно, а то, что приятно и неприятно. Он сортирует указания авторитетов на приятные для себя и на неприятные. И поскольку он сбит с толку, он приятное и неприятное воспринимает как полезное и вредное. И так рождаются его взаимоотношения с авторитетами. У него есть свое видение, и если авторитет оценивает его видение, то это хороший авторитет. Если авторитет не оценивает его видение, то, похоже, этот авторитет сбит с толку. Итак, мы видим, что лидеры не являются слугами многие. Они пытаются использовать положение авторитета для собственного видения, для собственной цели, для собственных представлений. Но слуга – это тот, кто распространяет видение, мнение и цель своего господина. Своего господина. Какова же цель гопи во Вриндаване? Вот мы говорим: гопи пхартур падакамала йор. Какова же цель гопи? Они хотят свое видение распространить. Они хотят наслаждать Кришну так, как они считают нужным? Нет. Они постоянно узнают, чего хочет Кришна. Они отбросили свое мнение, отбросили свое видение, отбросили все. Только для того, чтобы служить Кришне. Они отказались от всего, и поэтому 18 глава Бхагавад-гиты говорит о совершенстве отречения. Кришна настолько сильно их привлекает, что они не привлекаются своим мнением. Мнение Кришны очень привлекательно. Желания Кришны, они совершенны. Цели Кришны совершенны. Почему? Потому что эти цели – вечное блаженство. Лиламрита. Лила означает игры, которые дают амриту, нектар. И не просто нектар, бессмертие. Зачем нужно бессмертие? Зачем нужна вечность и знание? Чтобы получать нектар. Нектар означает наслаждение. Нектар – наслаждение. Кто же является источником этого нектара, вечного наслаждения? Источником вечного наслаждения является Кришна. И поэтому говорит Прабхупада, что Кришна не переводится как все привлекающие. Это качество имени. Но суть имени, почему все привлекаются? Потому что он источник вечного наслаждения. Это внутренний смысл имени Кришны, источник вечного наслаждения. Тот, кто приник к этому источнику, тот наслаждается. Но тот, кто пытается наслаждаться тем, когда он проходит все эти этапы, этот нектар. Вы представляете, как вода, как еда, которая попадает в рот, когда она проходит все этапы, во что она превращается? И здесь Вритрасура сравнивает этот нектар, источник духовной энергии. И он говорит, зачем мне вода из канавы? Это та же вода, которая поднимается из океана, потом несется облаками, приходит туда-сюда, потом все это так называется круговорот воды в природе. На первом этапе это нектар, но когда он проходит круг, это не означает, что это становится нектаром. Это превращается в испражнение. И живые существа, которые сбиты с толку, не могут различать, они говорят, ну это же тоже, мы же тоже служим, все равно мы здесь служим. Даже если мы курим, пьем там или что-то еще делаем, все равно мы служим. Просто Кришна так устроил, что мы это делаем. В Индии это очень распространенная философия. Очень распространенная. Душа не курит, душа не пьет. Мы трансцендентны. Это все карма делает. Мы очень хорошо различаем, где карма, где душа. Сейчас за нас гуны курят, за нас гуны сейчас женятся, за нас гуны. Вы читали Бхагавадгиту? Эх, вы, исконовские глупцы, они говорят. Вы читали Бхагавадгиту, что нет иного исполнителя деятельности, кроме гун материальной природы. Кто же курит, кто пьет? А? Кто спит больше времени? Кто занимается сексом? Гуны. Гуны. А душа, введенная в заблуждение гунами, думает, что это она делает и страдает. Поэтому не надо страдать, что вы пьете, курите, спите долго, едите, воруете. Все это исполняет кто? Гуны. Это и есть лилы Кришны. Успокойтесь, вы в лилах уже давным-давно. И когда вы просто перестанете на это реагировать, вот тогда вы получите освобождение. Такова философия индусов. Вот почему они все себе позволяют. И Прабхупада говорит, они отравили. Они оскорбители Кришны, поэтому Индия будет очень сильно страдать. Посмотрите, постоянные катастрофы, наводнения. Все, Адхидайва их забодала. Постоянные эпидемии, постоянные болезни всевозможные. Что же говорит? Тифом люди до сих пор там болеют. Мой гуру Махарадж позапрошлом году тифом там заболел. Тифа уже здесь нету, там давным-давно. Там болеют тифом. Там столько сумасшедших. Это Адхиатма. Такие уносят колоссальные человеческие жизни. И Адхипхута постоянно сражаются, постоянно террористические акты. Нет дня, чтобы там где-то что-то не взорвали, где-то что-то под откос поезд не пустили. Где-то там мусульмане расстреляли какую-то группировку. Там они переполнены тройственными страданиями. Почему? Потому что они оскорбители, Прабхупада говорит. Оскорбление хуже греха. Если Запад, он просто греховен, то Индия, она оскорбительна. И Прабхупада говорит, это особо опасное положение. Потому что от оскорблений избавиться сложнее, чем избавиться от греха. И поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает сукритотха, благочестие, душкритотха, греховная деятельность, пхатютха, неправильная деятельность в поклонении Богу, и апаратхотха, оскорбление. И что же, на что же указывает Вишванатха Чакраварти Тхакур? Что самое опасное для жизни живого существа? Сукритотха, душкритотха, пхактютха? Нет, все это убирается. И святое имя тут же начинает говорить, что самое опасное это что? Оскорбление. И мы говорим, Хари Кришна Махамантра только тогда начинает давать нектар, когда мы пытаемся избавиться от чего? Не от греха, а от оскорблений. Не от благочестия, не от правильности, там громко вы повторяете или не громко, точно, с прямой спиной или с кривой. Когда вы прекращаете кого бы то ни было критиковать, кто на данном этапе решил посвятить свою жизнь распространению славы святого имени. И поэтому говорится, что критика и гордость – это самые два главных препятствия в том, чтобы живое существо ощутило нектар святого имени. Критика и гордость. Когда человек начинает критиковать, то есть оскорблять, когда он гордится. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, когда я избавлюсь от гордости, только тогда я прекращу совершать что? Оскорбление. Только тогда я смогу прекратить совершать оскорбление. А когда я прекращу совершать оскорбление, только тогда в моем сердце появится вкус к чистому святому имени. Вкус. Ручи Шудханам. И поэтому видим, апаратха гучи, что такое апаратха? Оскорбления не дают возможность ощутить вкус нектара. Мы здесь бьемся головой, здесь поклоняемся, тут крутим лепестки как угодно, 3 раза вы там крутнули или 2, кланяемся, ездим в Индию, чего угодно делаем. Но мы не квалифицированы. Почему? Потому что канишка всегда пропускает мимо ушей, что является самым основным препятствием в том, чтобы этот нектар ощутить. Не получить его, а что сделать? Ощутить, что он вкусен. Мы видим кучу божеств. И мы пытаемся имитировать этот вкус, говорим, о, какой был киртан, ой, какая была лекция, ой, какие красивые божества. Но на самом ли деле мы ощутили вкус? Если бы мы ощутили вкус духовного нектара, преданности, мы бы никогда не покинули стопы Кришны. Мы бы никогда не разочаровались ни в чем. Ни в Прабхупаде, ни в чем. Вот почему мы видим разочарованных, неудачливых йогов, которые носят шнуры, данды, и они неудачливы. Почему? А им так и не удалось ощутить, что нектар. Им так и не удалось ощутить вкус нектара. А в Бхагаватам говорится, тот, кто ощутил вкус нектара, даже если он падает, он не может жить, как обычный человек. Он днем и ночью, все время только думает, как бы опять что ощутить этот нектар. А как? Он знает. Надо просто опять что начать? Совершать преданное служение. Какое? Ану кульена кришнану шиланам бхакти утамам. Чистое. Тот, кому удалось ощутить этот нектар, он никогда не променяет это на Вайкунтхе, не променяет это на райские планеты, на мукти, не променяет ни на женщин, ни на последователей, ни на богатство. Потому что он ощутил этот нектар. И все остальное различно. Он ощущает различие счастья того, который дал этот нектар и который дал... Вот. Почему люди все из-за наркотика бросают? Богатство, женщин, последователи. Почему? Они ощутили его что? Вкус. Почему пал от Джамила? Он видел много раз сексуальную жизнь. Дети в 5 лет уже знают, как, что сексом занимаются. И видели не раз. Но он увидел вкус секса. Он увидел секс не просто. Он увидел секс, как им занималась шудрянка и шудра. Со вкусом. Как порнофильмы. Если вы увидите, как занимаются ваши родители, вас это не привлечет. Да, я вполне серьезно говорю. Но если вы увидите... Когда это преподносят со вкусом, те, у кого есть вкус к этому, вы будете этим очень сильно привлекаться. Потому что живое существо привлекается чем? Вкусами. Вкусами. Потому что вкусом, когда это вкусно, это означает наслаждение. Наслаждение. И тот, кто может показать вкус святого имени, вкус Кришны, вкус садханы, вкус всего – люди начинают привлекаться. Поэтому привлечь, это не значит просто оболванить, обмануть. Привлечь, это означает дать возможность ощутить вкус. Как в этом маленьком стихотворении, которое точно показывает. Говорится, не тот художник, кто арбузов нарисовать нам может кузов. В разрезе покажи арбуз, каков на запах он, на вкус. Вот кто художник. Чтобы человек захотел это делать. И не все могут это. И поэтому они говорят, так легко привлечь. Но самые главные, самые продвинутые, это кто делает преданных. Тогда почему у Кришны такое имя? Все привлекающие. Не все делающие, а все привлекающие. Потому что от Кришны исходит этот вкус, поэтому все им привлекаются. Как? Либо его критикуют, либо его прославляют. Бог никого не оставляет без чего? Без внимания. Все привлекаются Богом. И привлекаются в двух стадиях. Те, кто право, вкус, они привлекаются и прославляют его. Те, кто влево, критикуют. Но никто не остается не привлекающимся Богом. Бог привлекает всех. Итак, живое существо, сбитое с толку ложным эго. В Бхагавад-гите Кришна говорит, именно ложное эго сбивает живое существо с толку. Именно в ложном эге скрыты в непроявленной форме тригуны материальной природы. Именно в ложном эго скрыты. И живое существо, когда начинает руководствоваться ложным эго, то именно тогда гуны влияют на сознание. Как только живое существо прекращает руководствоваться ложным эго, гуны влияют лишь на тело, но не влияют на что? На сознание живого существа. Вот почему преданных называют ниргуна, устойчивый, вышедший из-под влияния трех гун материальной природы, даже находясь в материальном мире. Поэтому счастье и несчастье, слава и хула какая-то, бесчестие, богатство и нищета, радость, горе, для них становится что? Одним и тем же. Почему? Они понимают, что это все делают кто? Гуны материальной природы. И прекращают себя отождествлять. То есть на их сознание прекращают влиять гуны. И они чувствуют себя вне счастья и страдания. Потому что все это на самом деле делают кто? Гуны материальной природы. Вот что такое не руководствоваться ложным эго. И живое существо, которое находится на платформе Каништхи, оно не может понять, что такое не руководствоваться ложным эго. Конечно, он лишен понимания. Почему? Потому что он думает, что он служит. Итак, функция мышления – это функция какой субстанции? Думать. Ума. Вот они и есть, конечно, платформа ума. Платформа ума. И в шастрах говорится, что они на колеснице своего ума странствуют или путешествуют по всей вселенной и по другим вселенным. Они постоянно путешествуют в этом материальном мире на колеснице своего ума. И поэтому Джива Госвами взывает: «Эй, вы умствующие глупцы». Почему он говорит, что ум – это глупость? Потому что ум – первая трансформация ложного эго. Потом язык, а потом гениталии. Вот три пристанища ложного эго, которые выражаются в нашем эгоистическом мышлении, в наших эгоистических желаниях и в наших эгоистических ощущениях. И поэтому наш путь называется мантра. Как избавить свой ум от чего? От этого невежества. Что же такое невежество? Это руководствоваться чем? Эгоистическими представлениями. Вот почему, говорится, Кришна, обращаясь к Арджуне, говорит: «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая». Прими руководство. Не просто изобразив на фотографии, что ты принимаешь его, или думаешь, что ты принимаешь его, и что у тебя есть кого принимать, а ты принимай. Ты прими это руководство. Предайся духовному учителю, задавай ему вопросы смиренно. Смиренно – это означает, что Атато Брема Джигиаса. Смиренно – это значит не материальные вопросы задавать, а задавать вопросы касательно джигиасы, поисков истины. Как достичь истины? И Кришна говорит: нет истины выше, чем я. Итак, живое существо выслушивает наставление духовного учителя, когда оно на уровне чувств или объектов чувств. Вы наверняка замечали, когда я начинаю говорить про чей-то бассейн, у человека проблемы. Что я затронул? Органы чувств, чувства, тело его затронуло. Нет, я лишь задел что? Объекты его чувственного. Почему мы чувствуем задетость? Потому что мы привязаны. А привязаны мы только к тому, чем пытаемся наслаждаться. Либо грубо, либо тонко. И как только кто-то задевает то, чем мы наслаждаемся, мы сразу в уме, не в разуме, а в уме начинаем испытывать приятные или неприятные ощущения. Почему? Потому что мы мана шакти, это эгоистический ум, он уже что? Проник в эти объекты чувств. Мы начинаем себя отождествлять с объектами чувств. Мой дом, мой забор, моя родина, моя нация. И так появляется агам мамети, я и мое. И поэтому, когда видно, что человек на какой платформе находится, вы начинаете говорить: фу, у тебя такая машина вообще. И человек чувствует себя задетым. Почему? Так эгоистический ум пропитал. Или говорит: ваши дети такие подонки. Вас же не... А вы очень хороший человек. И все равно ничего. Лучше не стало. Но дети ваши такие свиньи. Такие сволочи. А вы великий преданный. Да пошел ты! Почему? Потому что это объекты. Объекты, которые живое существо пропитало чем? Ложным эго. Ложным эго. И в основном детей пропитывает ложным эго кто? Мана этим шакти. Женщины. Поэтому в Рамаяне какая-то культура высокая. Дашаратха, Рамачандра. Ну уж. И они там из-за чего передрались все? из-за детей. Жены давай козни друг другу чинить. Кто там папкин будет наследник? Из-за кого? Им-то ничего не надо. Им-то самим ничего. Они-то говорят, да мы-то отречены. Все уже ради детей. Это философия женщин и мужчин, которые воспитаны женщинами. Все ради кого? Ради детей. А кто дети? Тело. Все ради тела своих детей. Потому что для тела нужно богатство, слава, власть и интеллектуализм. Но они не понимают, что для души нужна любовь к Богу. И поскольку они сами себя отождествляют с телом, то они дают свои собственные ценности. Они используют эту заботу неправильно, то есть они находятся в невежестве. Сам мотив их хороший, они хотят добра, но они просто не знают. И поэтому говорится, что никто не знает, что для него благоприятно, а что неблагоприятно. Это знает только духовный учитель. Почему? Потому что задача духовного учителя – дать то, что благоприятно душе, и научить отвергать, что для души неблагоприятно. Духовный лидер – это человек совершенно другого уровня. И поэтому так тяжело на самом деле служить гуру, когда живое существо пользуется ложным эго. Тогда живое существо начинает избегать духовного учителя, бояться прийти к нему на даршан и вывалить все свои эгоистические представления. Оно думает, что духовный учитель не понял, духовный учитель неправильно сказал, я имел в виду другое и так далее. Но что живое существо, отождествляя себя со своим умом и чувствами, ищет, как будет приятно и неприятно. Оно боится. И мы с вами обсуждали, что Канишка всегда страшится. Страшится – страх. И поэтому Кришна говорит Арджуне, не страшись ничего. Откуда возникает страх? В Бхагавад-гите Прупада объясняет. Причиной всех страхов являются три страха основных. Это страх осознания себя как душа. Почему страшно? Тогда все, что связано с телом, не имеет никакой ценности. Тогда нафига же я все это насобирал? Страшно. А кто же позаботится о нашем маленьком кудрявом ребятеночке? А? О маленьком кудрявом ребятеночке, который только сам родил. Вот. Бассейн сейчас для него клепаю. Там, то есть все. Для чего тогда жена жир вырезала? А? Для чего? Это жирная свинья вырезала жир. Для меня. И живое что? Когда вы задеваете это, человек может ощутить все свои привязанности, всю гадость, которая всплывает, как только вы задеваете что-то. Разве это реализация? Столько лет здесь биться лбом перед божествами, повторять святое имя, делать доброе, добропорядочное лицо, жертвовать, так и не достигнув цели всего этого. Потому что на этом не было зафиксировано что? Сознание. Потому что сознание было зафиксировано на других целях, как наслаждаться совершением. И весь этот процесс являлся лишь средством. Средством, как улучшить свои чувственные наслаждения. Как довести их до совершенства. Поэтому мы начинаем людей упрекать. Жирный, худой. Толстый, не толстый. Потому что мы сами тело, поэтому мы обращаем на это внимание. Атмаван маньяте джагат. Каждый обращает внимание на другого и что-то критикует, какой он сам. И поэтому мы начинаем говорить, вот толстый, худой, о, какая у тебя жена изящная. Ну, может, она сволочная. Неважно. Зато она изящная. Какие глаза, ресницы взвились на 30%. Как нам они взвились-то? Дерзко, да-да-да. Дерзко взвились на 30%. Я этого достойна. Факт. Нет проблем даже. Итак, люди, сбитые с толку. Канишки – это те, кто сбит с толку. Люблю, не люблю. Удовлетворили мои чувства? Дети. Папка там не удовлетворил чувства? Не люблю. Удовлетворил? Люблю. Дети также пропитывают своим ложным эго. Игрушки, то, сё, пятое, мамку. Папка мамку не любит? Не люблю папку. А папка мамку любит? Я его тоже люблю. Вот почему в Бхагаватам говорится, что человек не должен жить ради этих ценностей. Потому что все они временные. Это лишь дело времени. Временные, асад, называется временные. Асад тришта, жажда временных взаимоотношений. Отношения с детьми, отношения с женами, отношения с нацией, с обществом. И поэтому говорится, йога – это отношения с Кришной, с Богом. Вечные взаимоотношения с Богом. И это начинает понимать только Мадхьям. Вот почему говорится, такой человек – путем служения достигает контроля чувств. Как же контролировать чувства? Если нет понимания, человек не поймет, как контролировать чувства, поклоняясь божеству, петь пуджу, лепестки предлагать. Мы все это делаем. Почему же чувства не контролируются? А? Мы же все это делаем. Почему же греховная деятельность остается с нами? И в шастрах описывается, как растет бхакти, сорняки еще быстрее растут прямо рядом. Почему же? Почему же мы не способны проконтролировать? Чувства контролируются не тем, что мы их сдерживаем, а что мы их занимаем в служении. Но как же можно занять чувства, если чувства служат ради наслаждения? Кого? Себя. Они служат сами себе. И они бьются об алтарь. И что они ждут, когда я за это получу награду? Какую? Когда удовлетворят мое... В чувствах-то что там? Вожделение. Когда удовлетворят мое вожделение? Когда удовлетворят? Когда этот процесс насладит мое грубое и тонкое тело? И поэтому живое существо не достигает контроля. Почему? Потому что нужно изменить желания. Эгоистические желания должны превратиться в какие? В духовные. Тогда вот этот вот процесс начнет трансформировать вожделение. Во второй песне Шримад Бхагаватам Прабхупада говорит, что по сути процесс бхакти-йоги предназначен для того, чтобы лишить живое существо грубого и тонкого сексуального желания. Это сексуальное желание является кандалами, оковами, которые приковало живое существо к материальному существованию. Потому что живое существо хочет наслаждаться машинами, женами. Оно ищет слуг себе, оно не ищет господина, оно ищет слугу. Кто будет служить моим чувствам? Кто будет служить? Как будет служить это? Как будет служить то? И тогда появляется эта концепция «дворец ради Бхагавад-гиты». И живое существо, сбитое с толку, не может понять. Оно выслушивает миллионы наставлений. Почему это на него не действует? Почему там, в духовном мире, обладая знанием, живое существо все равно приходит сюда и здесь остается навсегда? Почему? Почему? Почему же там был нектар, и живое существо все равно сюда возвращается? И Бхактивинода также объясняет, что все пришли сюда с таким лозунгом: «О Господь, мы будем поклоняться Тебе», но забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. Итак, все пришли сюда под видом служения Богу, все, даже в ИСККОН. Там Бхактивинода говорит: вы пришли в этот мир, в этот мир мы пришли, то есть в материальный мир мы все пришли под лозунгом: «О Господь, мы будем здесь служить кому? Тебе». А как вы думаете, мы гуру, когда принимаем, с каким лозунгом? С тем же или с другим? С тем же мы пришли к гуру, с тем же мы пришли к Богу, в этот материальный мир. С тем же лозунгом. Мы все время идем с тем же лозунгом, что мы будем служить тебе. Но быстро забываем о своем обещании и погружаемся в глубокое. Почему Бхактивинода говорит не в какое-то там мелкое, в глубокое, спускаемся на дно океана мирской жизни, на дно океана, где даже свет, солнце Кришны не видно, солнце Бхагаватам не видно. И мы пытаемся делать авторитетами каких-то мелких сверчков, которые там бр-бр трещат и там сияют как-то, как-то на них блеск какой-то там падает, какие-то камни, которые отражают свет солнца на Биласваргах. И мы думаем: о, какая красивая женщина. И мы не знаем, что красота ее связана. Это отблеск красоты кого? Кришны. Мы восхищаемся чьим-то интеллектом и не понимаем даже, что это лишь отблеск интеллекта кого? Кришны. Мы ничего не можем связать. Гопи все связывают с Кришной. Кого бы они ни видели, они думают, это лишь блеск. Это лишь, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, лишь из искры моего великолепия проявляются все эти материальные и духовные миры. Лишь из искры, и в Бхагавад-гите говорится, великолепие Абсолюта. И великолепие Абсолюта описано в Бхагавад-гите, Кришна пытается лишь объяснить искру, и то не может ее объяснить, потому что она не вмещается в мирскую форму. То есть, Эта форма может раскрыться только в сердце предавшейся души. Эта искра может запылать великолепие Кришны. И человек может привлечься. И он говорит, лишь из искры. Зачем знать об этом все? Ты не сможешь, Арджуна, узнать все. Потому что лишь из искры моего великолепия творятся эти духовные и материальные миры, которые ты не можешь понять даже. Как же ты можешь понять меня без моей милости? По моей милости только все происходит. Милость Кришны. Итак, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, милость Кришны нужно понимать как милость его преданного, Бхакта Каруни. В чем же удача Индры? В том, что он получает милость Вритрасуры, демона по карме и чистого преданного по сознанию. А Индра находится полубог по карме и демон по сознанию, Прабхупада описывает. Демон по сознанию, полубог по карме и демон в своем сознании, который цепляется за все это материальное, так называемое богатство. И богатство называется артха, и он цепляется за анартхи. За анартхи, потому что эти анартхи дороже ему, чем сама жизнь. Вот почему говорится, когда человек, конечно, очень хорошо проходит процесс вайтхи или витхи, руководство. То есть руководство помогает ему постепенно увидеть, когда он действует в соответствии с ложным эго и когда действует в сознании чьих-то наставлений. Он начинает улавливать что? Что? Что он начинает улавливать? Кто это может сказать? Различие. Конечно, различия. Так действие под руководством помогает ему различить разницу между тем, как я сам когда действую, и когда человек действует под руководством. Как люди, которые пришли со мной вместе в один год в ИСКОН. Я всегда был под руководством, они нет. И на сегодняшний день они могут увидеть различия между мной и собой. По плодам, по отношениям и так далее. И они начинают мне завидовать, начинают меня критиковать, просто не поняв, что весь успех был. И сегодня мне один человек принес книжки, там историю. И там, значит, история какого-то там мудреца древности. И он там говорит, победа только за тем, кто не руководствуется ложным эго. Маленький рассказик. Что же они критикуют? Они критикуют то, что я предался. Они критикуют преданное служение в моем лице. Они критикуют мою карму, что я демон, что я такой там Вритрасура или кто-то там Бакасура, Тхинакасура, Тринаварта. Ну, короче, свинья. Что же они критикуют? Они критикуют себя. Критикуя меня, они критикуют-то на самом деле себя. Они увидели плоды деятельности под руководством. И не хотят признаваться, что вся их проблема была только в том, что они все время действовали, что по собственной прихоти. И суть-то не в карме, потому что каждый, кто меня критиковал, всегда хочет обратить внимание, что я по карме-то как раз, что лучше, чем Лакшми Нараян. Так в чем же тогда проблема? Почему же у вас нет успеха? Почему же богиня Лакшми от вас отвернулась? Почему же? Где же ваша победа? Потому что человек не сумел различить еще, где ложное эго и где предание. Итак, когда я видел людей, которые были ничем, и благодаря процессу стали кем-то, Кришна их изменил. Йога Майя, говорится, Ангата Гата Патхир. Йога Майя делает невозможное возможным. Поэтому говорится, Мукам Короти Вачалам, слепые прозревают, хромые преодолевают горы и так далее, и так далее. Как это происходит? Невозможное становится возможным. Демоны становятся чистыми преданными. И полубоги эгоистичные так и остаются никем. Сакамами. Почему это происходит? Они не могут отказаться, они не могут предаться. Поэтому говорится, многоветвист ум того, кто не предан и нерешителен. Или как, многоветвист разум того, кто нерешителен. Нерешителен тот, у кого разум многоветвистый. Итак, чувственный уровень, это нормально. Но ненормально то, что человек не видит, что это чувственный уровень. Ему не с чем это что? Сравнивать. Не с чем сравнить. И поэтому он считает, что это нормально. Я на платформе сознания. Он даже не знает, что сознание так не действует. Это действует чувство и ум. И он введен в заблуждение, поэтому его называют Каништха. Каништха Адхикари. Вся его квалификация лишь на уровне чувств и ума. Поэтому его очень легко вводить, как вот один человек мне все время говорит, в блуду. Очень хорошее слово. Почему я обычно говорю в заблуждение там или как-то в иллюзию. Но в блуду это более правильное слово. Потому что блуд это не значит путешествовать или там, ну, что-то. Блудница это не значит, она там в турагентстве где-то работает. Или блудник. Что это некий путешественник, который там много раз в Дхаму ездил. Блуд это означает, что вожделение им управляло. Все, что он посетил, все, куда он лез, чем он занимался, это лишь было что? Вожделение. Вожделение было основным, то есть желание удовлетворить потребности своих чувств, в которых всегда скрыто. Что? Как огонь скрыт в дровах, так и вожделение скрыто где? В чувствах. И тот, кто на уровне чувств находится, он всегда будет таким. Когда удовлетворят его вожделение, он будет вас прославлять. Когда не удовлетворят его вожделение, именно этот человек будет вас критиковать. Потому что и в том, и в другом случае это просто сентиментализм. И вот поэтому именно с платформы сентиментов в основном начинают совершать что? Оскорбления. Поэтому между славой таких людей и их оскорблениями нет никакой разницы. Поэтому, когда они прославляют, это они уже что делают? Оскорбляют. Это лишь дело времени. Потому что они прославляют и кричат, что это чистый преданный, что он такой продвинутый человек, который не является чистым преданным и не является таким продвинутым. Таким образом, кто-то думает, а, так это и есть продвинутость, это оскорбление. Это лишь дело времени. Когда человек реализуется, он поймет, что нет, это не чистый преданный. Это такого уровня преданный. Почему же кто-то называет это золотом? Это оскорбление золота, называть золотом латунь. Это, конечно, почетно для латуни, но очень оскорбительно для золота. И все приходят и говорят, мы можем, дорогое золото, скажите мне, пожалуйста, могу я латунь принимать, как вас? И золото сидит. Ну, как бы тебе сказать? Не, ну скажите, потому что я должен служить. Я-то железо. Я-то должен служить вам. А чтобы вам служить, что я понял, что я служу золоту. Могу я служить через латунь вам? Ну да, вообще-то можешь. А могу я принимать латунь за золото, за вас? И поскольку живое существо очень смиренно, золото оно всегда смиренно, он говорит, принимай. Ура! Латунь, вы ишаки, вы не знаете, что это латунь, золото, я слышал это от золота. Послу сказать. О, царь! Посол говорит, да я не посол, я не царь, я посол. О, царь! Да я не царь. Как вы думаете, если посол объявил себя царем, хороший посол? А если царь объявил себя духовным учителем? А если духовный учитель объявил себя Богом? Вы к Богу приходите и говорите, как Бог, если я буду одно и то же? Ну, Бог говорит, ну да, в общем-то. Конечно, это мой представитель. Ну, в общем-то, он представляет мое видение. Но можно я буду поклоняться ему как Богу? Он говорит, ну ты христиан же и так давала. Ну ты че, елкин дрын? Ну, давай как-то вот как представителю. Хотя между представителем и мной-то нету разницы, но все-таки разница, это и есть одновременно единство и различие. Все-таки, ну ты пойми. Он говорит, не-не, мне или так, или никак. Это Каништха. Все время ум, мечется ум, ум так хочет, это неприятно, это непонятно, это как, я же мыслил по-другому, я думал так, а получилось так. И эти анартхи, это задетость. Если человек хочет избавиться от анартх, Он пытается, когда их задевают, он говорит: «Опа! Спасибо большое! Я их увидел». Как вы увидели? Вы задели, и мне было очень неприятно. Вот почему говорится, разумный человек, его можно ругать. Почему? Потому что, когда вы указываете, разум различает. И он говорит: «Я-то думал, у меня этого нету, а если бы у меня этого не было, это бы меня что? Не вывело из равновесия». И он говорит: «Я так благодарен тому человеку, потому что я бы без него это что? Не увидел. И считал бы себя продвинутым. И впал бы, как говорит один мой товарищ, в блуду». В блуду бы! В блуду попал бы! И поэтому Господь Чайтанья говорит: ругают только продвинутых. Сентименталистов в основном только что. Шайбу, шайбу. Сентименталистов только прославляют. Потому что если вы что-то скажете не так, они вообще ничего делать не будут. Они ничего не будут. Они скажут: «А, он объяснил нам, что у нас плохой мотив. С таким мотивом не будем спасать ту девочку, которая горит в доме. Девочка, ты извини, мы с таким мотивом тебя не будем спасать. Она там бегает: караул, караул, помогите». Потому что если вы скажете, что у него плохой мотив, он же подумает: «А, у меня другого нет, спасать не буду никого. А то привержусь еще к ордену, к славе. Это же очень плохо». Вот почему таких людей нельзя. Но когда я думаю, что у кого-то будхи, только эко-будхи, я думаю, что у него только один разум, что он все это различит, а он нифига, у него только одно эко, и даже не эко, ГКХ, эго-будхи бывает, знаете, тогда большая проблема возникает. Человек ничего делать не будет, потому что вы, видишь ли, указали на то, от чего он должен избавиться, и он вам не благодарен, ему было очень неприятно, и он думает: «Да я что-то должен очень долго думать. Я хочу очень долго думать». И поэтому этот царь, вы помните, недавно рассказывал историю разума, который приехал в Двараку к Кришне. Кришна ему сказал: «Брось, брось это». И он думал про цветы. Бросил цветы. И Кришна сказал: «Я же тебе сказал, брось это». И он повернулся к своим слугам и сказал: «Я больше не вернусь назад, я остаюсь». Они сказали: «Да ты что, елки?» Он сказал: «Я понял, Кришна. Я оставляю свое царство, семью и все остальное». Кришна заулыбался. И эти его последователи царя, они говорят: «Да как ты так быстро? Надо же было обдумать. Все. Хорошенько все надо было обдумать». Царь улыбнулся и сказал: «Тот, кто понял, ему достаточно 7 вдохов, чтобы это претворить в жизнь. А тот, кто хочет себя обманывать, он обдумывает много-много жизней». Он все это обдумывает и думает, что это разум. А обдумывать это все, это что? Ум. Ум. Поэтому говорится, когда Кришна говорит Арджуне: «Теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь», он говорит уму, но который находится под руководством чего? Разума. Разума, будхи-йоги, разумом связан с ним уже был. Арджуна связался с Кришной разумом. Будхи йогама пашритьяма читак сататам бава. Бава означает этот экстаз. Через этот разум пришел экстаз, потому что разум ближе всего к сознанию. И вводит в блуду-то как раз разум. Что? Ложное эго. И как человек начинает руководствоваться ложным эго, своими долгами, там, семьей, детьми, все это материально. И как только он начинает руководствоваться этим материей, материя сразу оказывает влияние на его сознание. Вот почему материалисты пришли к выводу, что бытие, что делает? Определяет сознание. Вот откуда появился марксизм, ленинизм, Прабхупада говорит. Маркс увидел, что все эгоистичны. И когда хотят бороться с религией, тогда всем говорят, что не надо руководствоваться сознанием Бога. Это опиум. Надо руководствоваться чем? Своим собственным представлением. Свое собственное мнение. Каждый может трактовать Библию, как ему вздумается. Каждый может делать комментарии такие, какие он считает. Каждый, когда становится президентом, может своим курсом идти. Каждый, который становится гуру, он тоже может по-своему все делать. И так появляется очень много матх. Чайтанья матх, тот матх, этот матх, этот матх, этот матх, этот матх. Появляется очень много всего вещей. И все тянут к себе, тянут к себе. Каждый может трактовать слова Прабхупады, как ему вздумается. Желание Прабхупады, как ему вздумается. И модернизировать, модернизировать, модернизировать. Кто хлеще там, кто лучше, кто ачария. Прабхупада просто взял и сделал так, как хотел Бхактисиддханта Сарасвати. И отделил это от тех, кто свое видение привнес. И сказал, пожалуйста, выказывайте почтение, но не общайтесь с теми, кто дал свое видение. Я дал вам видение Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, своего вечного духовного учителя. Они дадут вам свое видение, его видение. Я вам дам его видение без искажения. Я ничего не внесу в его видение и ничего, что не вытащу от его видения. Я передам вам его желания такими, как и они есть. Я передам вам дух нашей сампрадаи таким, какой он есть. Итак, живое существо, сбитое с толку, никак не может понять, что же такое канишха. И оно прославляет кого-то. О, думает, такой авторитет. О, советуется с такими людьми. Но канишха мало что знает. Поэтому говорится, хороший канишха – это канишха, который слуга. Это самый лучший канишха. Прабхупада говорил, найдите мне хорошего канишху и дам я ему саньяс. Почему? Потому что он просто с самого начала знает. Ничего не надо туда вносить своего. И ничего не надо по своему желанию туда выдирать. Надо так, как оно есть. Бхагавад-гита, как она есть. Прабхупада специально центральное произведение снабдил этой фразой. Как оно есть. Не так, как бы я хотел или как бы не хотел. Как бы я думал или не думал. Видел. Как оно есть. И мы начинаем искажать наставления духовных учителей, не передавая, как оно есть. Почему? Потому что мы не обладаем пониманием. Потому что мы никогда не служили гуру. Гуру понять может тот, кто ему служит. И Прабхупада сказал, не читайте книг Бхактисиддханты Сарасвати. Кроме меня, никто не может понимать моего духовного учителя. Он сказал, даже многие мои братья в Боге оказались не хорошими или плохими. Прабхупада назвал, это слово употребил, адхикара, неквалифицированный. Неквалифицированный понять наставления моего гуру такими, какие они, что... есть. Прабхупада, положение Прабхупады очень удивительно. Вот почему, когда кто-то говорит и ссылается на духовных учителей, я спрашиваю их духовных учителей. Потому что у меня есть с ними отношения, я пишу им письма и говорю, вот так вот интерпретируют ваши слова. По форме, я думаю, идеально. Но они туда внесли собственное что? Содержание. Собственный смысл. Я бы хотел, чтобы вы мне прокомментировали свое наставление. Мне, чтобы я понял, что они исказили. И это так или это не так? Потому что можно очень идеально передать по форме. И мы видим, как основная часть людей стремится к идеальной форме передачи. И при этом что? Искажают что? Содержание, смысл, дух искажают. И вот это и называется пракрита-бхакти. Привязанные к форме, а не привязанные к бхакти. Привязаны к этому материальному положению. У кого лучше карма, тот будет продвинутым, самым почитаемым. А у кого просто есть преданность, даже сложно заметить эту преданность. И поэтому люди на платформе чувств, объектов чувств, органов чувств, они не могут поклоняться Кришне умом. Манману бхава мад бхакто мад яджи мам намаш куру. Чтобы поклоняться умом, ум должен стать под руководство разума. Какого? Который связался с сознанием. А сознание связалось с кем? Со сверхсознанием. Пара брахман. Сверхсознание, это значит, без искажения передает сознание Кришны. Вот почему говорится. Международное общество сознания Кришны. И Кришна везде в Бхагавад-гите говорит, таково мое мнение. Я считаю, что ты должен сражаться здесь, в таком настроении, с таким мотивом и вот для этой цели. Не просто сражаться, как ты сражался. Вся задача изменить свой мотив, умонастроение и цель. И многие сражались тоже на стороне Кришны. Но они сражались, но не со своим мотивом, ни с целью, ни с умонастроением. Они сражались с врагами своих чувственных наслаждений. Поэтому Кришна говорит: я хочу, чтобы пандавы управляли землей. Почему? Почему именно таких царей называли Нара-Нараяна? Почему? Потому что они управляли всем, не со своим видением. Они управляли. Через них прямо управлял кто? Кришна. Поэтому, когда мы видим успех в какой-то ятре или в какой-то организации, мы приписываем этот успех, несомненно, кому? Себе. Но весь наш успех связан только с тем, что нам удалось в какой-то степени, частично, принять чье-то видение более высокого авторитета. Вот почему говорится, по милости своих авторитетов мы продвигаемся в духовной жизни, когда нам удается переступить через свое ложное эго. И Кришна говорит: никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Что, если тебе не дали наслаждаться этими плодами, многие конишки, они что, сразу же развдохновляются. Когда слава не им, а их авторитетам, кто их на это вдохновлял. Вот почему рождается эта концепция, что нас эксплуатировали. Потому что книги распространяли мы, а прославили кого? Президента. Он нас, падла, что? Эксплуатирует для своей славы. Мы тут столько делаем, а вся слава почему-то. И Шри Гуру, Шри Гауранга, но об этом Итак, мы не можем понять, почему слава принадлежит другим. Почему вся слава Шри Кришне Чайтани? Почему вся слава Харинама Санкиртани? Почему человек Гопи или Господь Чайтани Шикшаштуку пишет, и первый стих говорит: не вся слава тем, кто там с этим, вот, ну, мы там или кто, а вся слава Харинама Санкиртани. Почему? Потому что только она очищает сердце живого существа. Для чего мы собрались? Только щелчок прозвучал. Это означает, что я начинаю пожинать плоды своей проповеди. Я начинаю пожинать плоды, которые мне не принадлежат. Столько лет, 10 с лишним лет, я распространял видение духовных учителей Прабхавишну Махараджа, Бхактиупада Махараджа и своего гуру Махараджа. Как объединить живые существа вокруг святого имени? Как Харинама Санкиртана должна стать вся слава Харинама Санкиртани? Что именно только Харинама Санкиртана очищает сердца живого существа? Тогда, когда живое существо готово к этому, и плоды принадлежат не мне, а плоды принадлежат тем людям, которые дали мне это видение. Вот почему каждый раз я их прославляю, им отдаю все это. Потому что моя заслуга была лишь в одном. Я просто, это топастично, это факт, это и есть аскеза. Я просто их слушался. И я понимал, что такое слушаться. Это не значит сражаться. Просто. Это принять правильное умонастроение, мотив и цель деятельности. Я все время старался подчиняться. Это означает их видение распространять, их мнение. Поэтому я также продолжаю, когда я вижу, какой-то человек говорит, что гуру ему сказал это или гуру сказал то, я вижу, что он наполнен это своим эгоистическим смыслом. И это является чем? Вот это-то предупреждает Вишванатха Чакраварти Такур. Это называется гуру апаратхи. Гуру апаратхи. Гуру не мог нам дать такой смысл в этих наставлениях, которые в нас развили гордость и критиканство, которые заставили нас не объединять людей вокруг святого имени, а вокруг кассы или вокруг чего-то еще, вокруг своего какого-то там личного счастья. Потому что наставления гуру всегда одни, как Шрила Прабхупада. Это объединить всех вокруг святого имени. Потому что в эту эпоху Намарупа Аватар. Что такое Намарупа Аватар? Кришна не зашел в форме святого имени. И чтобы лучше воспевать это святое имя, нам нужны божества, нужны мурти Прабхупады, чтобы не забывать о его видении, не забывать о его мнении, о его, что он говорил, как он видел, а не как видят его последователи или последователи последователей. Чтобы сохранить его видение, и он установил особое положение в ИСККОН. Почему? Потому что он понимал, что каждый попрет со своими интерпретациями. Каждый будет стремиться что-то модернизировать и что-то улучшить. Хотел как лучше. И так Прабхупада остается самой важной фигурой в ИСККОН только поэтому. Потому что Прабхупада квалифицирован. И когда на нас надо шпынять начнут, и мы начнем разваливаться, это не потому, что Прабхупада ошибся, потому что ошиблись его последователи, начав интерпретировать по-своему его мнение, его выводы, его взгляд, его видение. Итак, задача Прабхупады и Господа Чайтани по парампаре мы найдем во всех книгах объединить преданных вокруг святого имени. Вокруг божества. Итак, сблизить вайшнавов и приблизить их к верховному живому существу. Что же может сблизить вайшнавов? А? Что же может? Харинама Санкиртана. Харинама Санкиртана. Говорится, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Вайшнавов не сблизят деньги. Не сблизит чувственное наслаждение в банях и в бильярдных, как они там в саунах наслаждаются и отдыхают где-то. Не сблизит их. И что? Если они будут... Кто за нас больше, кого за нас меньше, за последователей. И Господь Чайтанья 3 раза повторил. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Почему? Нет пути кармы, йоги и гьяны. Нет пути богатства, наслаждения и власти. Не будет это никогда объединять никого. И это никогда никого не приблизит к верховному живому существу. Не сблизит и не приблизит. Это только всегда будет разделяй. И кто будет властвовать тогда? Кали. И в Бхагаватам говорится, девиз Кали. Разделяй и властвуй. Разделяй. И тогда люди не будут ценить харинаму. Люди будут ценить кассу. Они будут петь ради денег, ради власти и ради последователей. Они не будут петь. Ради чего? Что же очищает сердце? А? От всей этой грязи, которые эти анартхи, кроме харинама санкиртаны, от этих желаний, богатства, чувственных наслаждений, власти, нас ничего не очистит. Ничего. Только харинама санкиртана. Вот почему они говорят, вся слава харинама санкиртане. И Господь Чайтанья говорит, любовь к Богу, это не то, что нужно... Откуда-то привнести в сердце. Это изначально вкладывается в сердце каждого живого существа. И только по мере очищения оно проявляется. А что же очищает сердце? Вся слава Харинама Санкиртани, которая очищает сердца живых существ. От грязи, скопившейся за все время пребывания в этом материальном мире. Итак, Вритрасура и Индра – удивительные личности. Один объединяет полубогов на основе чего? Конечно. И Вритрасура объединил нас на основе преданности. Прохлада Махарадж, Бали Махарадж. И Прабхупада говорит, величайшие демоны, великие преданные Господа. И величайшие полубоги, балдежники. Балдежники. Итак, для одних преданное служение – средство, для одних метод, для других цель. А для настоящих преданных – это и цель, и метод, и средство. Хари Кришна. Тот, кто неотступно служит Всеблагому Господу Хари, плавает в океане нектара, Зачем ему вода из канавы? И мы можем видеть, как тяжело отказаться, даже услышав. Как тяжело быть благодарным, даже будучи задетым за грязь какую-то. Вот это и есть тапасия. Жертвоприношение, тапасия и благотворительность. Как тяжело. Поэтому Прабхупада говорил, вот это и есть тапасия, жертвоприношение, благотворительность. Как сложно объединиться вокруг Харинама Санкиртаны. Как сложно слушаться тапасе. И как сложно раздавать людям не деньги, ничего, а заботиться о их душе. Истинная благотворительность. Позаботиться о их сознании. Используя все средства. Как Рупа Госвами говорит, не таким, так иным способом. Но это должно сделано быть. Да. Желание как бы узнать, что латунь это золото, это гордость, да? Что я не могу типа, латунь. Да, да, вы же я да, буду служить латуни. Это как бы гордость разогревает. Что ты? Я Чапай. А ты кто ты такой? Посмотри фильм «Василий Иванович Чапаев», ты все поймешь. Такой маленький фильмец, когда 30-е годы. И сразу понятно. Я Чапай! Ах! Кто ты такой? Меня эта фраза просто потрясла. Думаю, во какой дядька, блин, гордый. Его поэтому в Урал-реке и пришпандорили. Захотел он переплыть эту реку. Как она там называется-то, эта река-то, которая отделяет духовный и материальный мир-то? Вираджа. Не переплыл. Наш соратник его подстрелил. Если преданный прекратил действиями и словами сказать, а в уме еще слова. Действиями и словами. Слова это тоже действие. Действием, словами, делами и камнями. В уме? Ум только когда он подчиняется, он может прекратить это делать. Если ум не подчинен, он будет продолжать. Поэтому наш путь мантрая. Мантра помогает ум освободить от этого эгоизма. И когда человек повторяет мантру и знает, что он повторяет, для какой цели, в определенном состоянии. То есть, все время все это внутреннее состояние. Не сама форма мантры, а вот это внутреннее состояние важно, чтобы мантра начала работать. И поэтому Господь Читания, Он говорит, что Харинама Дикша, это означает, что вы начали воспевать в умонастроении каком? Смирение, гордость избавили. Что избавляет от гордости? Что я хуже других всех. Это факт. Вы должны точно это реализовать. Не то, что вы себе говорите, о, я хуже других. Нет. Смирение соломы, валяющейся на руге. Ниже, значит, это. Это гордость. Терпеливый. Гордый человек не может терпеть. Когда меня там я. У него я. А значит, если большое я, то и очень большое мое. Понимаешь? У кого маленькое я, то у того маленькое мое. А я. Там, мои студенты. Все мои слуги. Все тут. Я Харинама. Я предложу всех студентов и скажу, это я, как лягушка. Кто это все придумал? Наверное, лебеди. Наверное, лебеди такие умные. Это лягушка-то дура. Ну кто же все-таки? Я! И она... И на дно самого вонючего и такого вообще затухлого болота. Брам! И все. И она там, это я все равно. Она там, я! Всем этим лягухам, а те даже и не видели ничего. Они говорят, ты что про что? А, свиньи, дураки! И змеи сразу поползли. Оба, там какая-то продвинутая появилась. Громче всех орет. И они... и ее ням-ням-ням-ням, да и прыг-прыг-прыг-прыг. Как избавить человека от этого эгоизма, от желания наслаждаться плодами, тут же присваивать все себе? Я и мое. Когда человек считает, что он, а не кто-то, кто его вдохновлял и кто дал ему это видение, тогда он тут же не того будет прославлять. Я. И поэтому говорится, лидером никто не должен становиться, если он не готов, что будут прославлять не его. Лидером никто не должен становиться, если он ждет, что все будут ему платить. Чем? Тем же. В основном другим платят лидеру. И так далее. Что все живое существо присвоит себе. Она будет говорить, моя сила воли. Я дал хорошую лекцию. Я дал. Я нашел силы. Я. Нет, у нас всегда все плохо. Вы можете это заметить. Только тогда, когда мы что-то приняли, у нас получается. И когда мы ничего не принимаем, у нас ничего не получается. Получается по форме, но за формой скрыться невозможно. Украшение мертвеца, Прабхупада говорит. Можно забальзамировать что угодно, сделать почти как живой. Но не отличить. Но мертвый почему-то. Не влюбиться ничего, елки. Ой. Даже можно подогреть его. И будет почти такой же. Почти. Даже какие-то механизмы туда вставить. Он будет там. Что-то там. Но те, кто различают живое от мертвого. И он говорит. Великие мудрецы изучили природу и того, и другого. И пришли к выводу, Кришна говорит. Что тело мертво. А душа жива. Джива называется. Зачем же украшать то, что мертво? Надо просто это использовать для дживы, для жизни. Жизнь происходит из жизни, а смерть происходит из смерти. Поэтому говорится, никто не может защититься от Мары, если он всю жизнь украшал тело. Поэтому страх. Почему человек боится смерти? Боится осознать себя душой. Второй вид страха. Боится действовать как душа. И третий вид страха – это осознание, что я вечный слуга. Представляете, я слуга. Елки, как унизительно. Потом узнаешь еще, что и вечный. Вообще протест. Я категорически против. Как-то недолго я могу слугой быть. И то, так сказать, плох тот слуга, кто не мечтает стать Кришной. Имперсоналисты. Они всегда. Они служат, чтобы стать Богом. Гуру-друха, поэтому все это проявляется у них. Они слуги, потому что они претендуют на место господина. А знаете, он такой. О, хорошо, хорошо. Вот так вот. Ой, я ваш слуга. Вы знаете, кому я служу? Ой, если бы вы знали. Это же такая сволочь. Ну, я слуга. Ну, это вообще. Такой цирк, елки. Прабхупада говорит, лицемеры и дипломаты, они не продвинутся. Я простые люди, да. Даже порой тот, кто говорит, а я не буду вам служить, вы свинья и все для меня. И тот более честный, чем тот, кто... И там что-то... О, это вот мне даже человек, который вырос в детдоме, говорит, такой гадкий человек, такая свинья, говорит, Лакшми Нарайан, я никогда не думал, что это человек такая свинья, говорит, такой гадкий. Я говорю, ты что? Нет, это просто так. Лилы гун. Он здесь ни при чем, это гуны. А гуны скрыты в его. Где? В ложничке. Конечно, ложничок. Гормон играет. Я помню, была передача какая-то по телевизору. «Играй гормон». Гармонисты играли. А что понимается под Яги. Не важен мотив, важно делать это. Это раз. Но когда мы понимаем, что мотив тоже важен, это зависит от понимания. Сначала важно делать, не важен мотив. Потом уже не важно делать. Важно делать с определенным... То есть делать тоже важно, но с определенным мотивом. В определенном его настроении, с определенной целью. Ом Тат Сат. Поэтому там в Бхагавад-гите говорится, что мудрецы, они произносили это Ом Тат Сат искренне. Если человек хочет чего-то и говорит Ом Тат Сат, то он все равно получит это. То, что он хочет в сердце. Понимаете, да? Если сердце осквернено, он хочет, он говорит Ом Тат Сат. Только вобровый, блин. Не дай. Вообще петь не буду. И Кришна, поскольку его не обмануть Ом Тат Сатом, может это хором говорить, объединиться вокруг Ом Тат Сат. Кришна, он же не такой простой. Это мы там, Ом Тат Сат, и все. О, какой. Ой, без носок. Он, видимо, все, уже от носков отрекся. Ноги грязные, он уже не ест эти ноги. Поэтому он их не моет. Он не ест эта шея. Он не ест эти ногти. Он уже все отрекся. У него все гниет. Потому что он не ест тело. Не есть и не пить, и не спать. И не обороняться, и не совокупляться. Все уже, ничего не надо. Кроме шоколада. Итак, люди должны очень хорошо понять. Грихасха, грихитагу, ванидагу, сада хариболидагу. То есть, семейный ли ты человек, или живешь в лесу в отречении. Ты должен что делать? Хариболи. Что такое хариболи? Воспевай. Воспевать – это значит прославлять. А в чем слава святого имени? В его чистоте. То есть старайся воспевать без оскорблений. Кем бы ты ни был. Грихитаго, ванитаго, сада хариболита. Кем бы ты ни был, старайся чисто воспевать. Это означает, что грехаски, это не значит, мы-то грехаски, мы будем так воспевать. А они-то брахмачари, пусть вот они так воспевают. Нет, и те, и другие, все должны воспевать, стремиться воспевать чисто, без оскорблений, считая себя. А как надо приступить к воспеванию святого имени? Ниже соломы, валяющейся на дороге, терпелив, то есть без гордости, что я сейчас так сбацаю на мринданге, или такой мотивчик замурыжу, что все сейчас поймут, кто здесь главный. Добро, зло, главный тот, у кого ружья. Давай, борода, с нами. Третьим будешь. Когда мы смиренно, так же красиво, хорошо, то, что мы умеем, мы начинаем умением своим служить, а не выпендриваться. Служить. Кто-то умеет хорошо играть, и он должен этим служить. Кто-то умеет хорошо говорить красноречие, он должен служить своим. Мы должны все это занять в служении. Мы не должны сейчас этим из гордости воображать. Мы должны занять это, смиренно занять. Это означает сделать акцент на Кришне, а не на публике, которая сзади будет это слушать. Смотришь на божество, но все божества твои сзади стоят. Особенно в этом ашраме, М. Жота нас не интересует. Жо интересует М. А М интересует Жо. Поэтому наша задача просто воспевать. Занять сегодня все свои качества, способности. Умеешь плясать? Пляши. Ой, у меня мотив такой плохой, а что буду плясать? Ой, я там, он сказал на лекции, что там, не важно, что на бринданге калашматит. Посмотрим, кто у вас будет калашматить на бринданге теперь. Я важный. Ну, это гордость. Зачем такой смысл? Какой тогда? Зачем сюда приехать, чтобы тут опять капризничать? Надо суть понять, что если у нас есть какие-то способности, Кришна говорит, я талант в человеке. Это означает предложить воду Ганге, Ганге. Если есть талант, значит, нужно его занять в служении кому? Кришне. Есть поэтический талант, служите Кришне. Есть лекторский талант, есть пляшете, рыгаете, блюете. Ну что вы можете сделать? Займите эти таланты. Если вы можете даже вот выше вот этой черты напрудить, ну что-нибудь, займите все свое искусство. Или придите, скажите, занять самим не надо, надо прийти и сказать, как я могу вот это свое искусство занять. Я займу. Я вам скажу, как это сделать. Беспокойтесь. А на производстве? На производстве плоды. надо отдавать плоды. Плоды надо занимать в служении. Важна не деятельность, важно туда, куда плоды идут. Плоды всегда идут не туда. Люди говорят, ну я же занимаюсь харинама санкиртаной. И все хотят ввести, вот как говорится, в блуду. А куда плоды дел от харинама санкиртаны? Ну как, при чем здесь плоды? Плоды все уже, все раздали мы. Плоды, ну это плоды Прабхупады. А твои плоды куда делись? Книги-то это плоды Прабхупады. А? Если мы постигаем славу Прабхупады, то мы становимся такими же смиренными, как Прабхупада. Мы ничего не вносим, ничего не вытаскиваем. Смиренно служим видению своего духовного учителя. Поэтому Прабхупада говорит, мой гуру Махарадж открыл международное общество сознания Кришны. Он говорит это для продвинутых личностей. Очень продвинутых личностей. Что они поймут, что это общество сознания Кришны открыто видением кого? Бхактистан Сарасвати. А вот то, что другие этого не сделали, это говорится, что они свое видение сделали. Понимаете, да? Другие открыли. Не международные вещи, не объединили все это. Потом сейчас они начинают понимать по милости Шрилы Прабхупады и пытаться тоже как-то странно некоторые действовать. Очень как Гауды Матхи. Они ищут недостатки в нашей организации и пытаются через это переманить якобы под видом спасения других. Если вы спросите, почему Гауди Матх именно к искону прилип и все критикует и критикует искон. И они вам скажут, что мотив спасти. Кого? Нас. Что кроме нас уже спасать некого. Да. Искон такой падла, собрал всех классных, а нам все дерьмо оставил. Поэтому, поскольку тех, кто бесполезно спасать, мы будем спасать именно искон. И вот некоторые люди точно так же, они здесь гадят, они приезжают, даже наши, преданные, которые близко со мной были, они приезжают и гадят, ищут недостатки. В чем разница между этими Гауди Матхами и ими, я не понимаю. Они тут спасают, видишь ли. Потому что больше спасать некого или что? А вы спросите их, вы хотите, чтобы я вас спас? Если кто-то хочет, чтобы кто-то спас его вот от этого от всего, пожалуйста. Вот тогда все честно. Да? Все, кто хочет спастись... Вы можете переехать туда, кто хочет вас спасти. Почему? В чем проблема? Мы же должны друг к другу кланяться, уважительно относиться. Побеждает-то не страх и ненависть, а должно победить искусство. Поэтому два бойца выходили, и они кланялись друг к другу. Почему? Что сейчас нету страха и ненависти. Сейчас будет действовать что? Искусство. Искусство должно победить, а не мы. В споре должна победить истина, а не тот, кто громче орет и у кого больше интеллект. Кто цепляется за слова. Истина должна родиться и победить. Она уже рождена. А истина Кришна говорит, я не рожден и не погрешим. Они говорят, нет, из спора рождается истина. Я, блин, давным-давно родился. Кришна говорит, что они болтают, эти демонюки. Все время меня делают каким-то рождающимся и помирающимся. Мы не спорили, поэтому истина сдохла. Давайте поспорим, она родится. Он говорит, ну я нерожденный и непогрешимый, потому что только от греха сдыхают. Тот, кто не грешит, вечно живет. Не только в памятнике. Не в памятнике людей. И они выдумывают все какие-то странные вещи, говорят. Мы должны так действовать. Зачем? Вы можете занять. Я так счастлив, что до Монголии еще никто не добрался. Кроме меня. Я очень счастлив. Серьезно. Думаю, скоро монголы узнают все. Когда туда поедут другие. Какой я свинья, как все плохо. Что я неправильный и так далее. Они подумают, так он же его же Махараджа сюда. Ну, сами видите, они не совсем мистики. Они доверяют всяким дуракам. В смысле, нет, мы не про себя, мы про него. И так далее. И потом всегда так начинается. У кого какая миссия? И это большая заслуга, говорится, этих людей. Их миссия служить также делу сознания Кришны. Брать тех, кто хочет обмануться. Прабхупада всегда говорил, когда человек хочет обмануться, всегда придет обманщик и обманет. И он может выглядеть очень разным. Читание Чаритамриты, то если кто-то начинает почитывать хотя бы на украинском языке, там описывается, что предсказание, что слуги Кали, они придут в шафрановых одеждах, в одеждах отречения в эту организацию, в эту миссию Господа Чайтаньи, и попытаются ее остановить, то есть ценности сменить. Обратите внимание на совершенно другие вещи. Они придут и будут ее останавливать. Придут, это 500 лет назад писали. Это не значит, что они придут еще через 500. А те, которые будут тогда их читать, скажут, ну это через 500 они придут. И так 10 тысяч лет они их не увидели. Потому что они пришли. Потому что так говорит, что они придут потом. Именно он и говорит, сейчас-то нет, все нормально, они не пришли. Нет тут никаких привидений. Как, говорит, узнать, что в человека вселилось привидение? Первая фраза. Нет здесь никаких привидений. Что привидение шифруется сразу. Прабхупада всегда говорил, это описывается где-то в Сканда Пуране, что ли он говорит, что на Ганге после заката солнца одни привидения там, ну они же тоже приходят там, милость получают. И кто там возле Ганги купается или омовение совершает, они вселяются в этих человек. И говорит, первый признак того, что в человека вселилось привидение, когда он приходит проверить, есть привидение или нет. Сначала он молча проверяет это, и потом в конце он делает вывод. Нет тут никаких привидений. Все. Попал. Это те, кто не верит в святое имя. У них есть различия между именем и формой, качествами и деяниями. Говорится, из святого имени рождается форма, качество и деяние Господа. В эту эпоху, каждый раз в определенную эпоху, имя всегда остается таким же. Вы не думаете, что в Кали-Югу имя только работает, там в другие эпохи там божества работают? Нет. Это в соответствии с нашим сознанием. Имя всегда остается самой большой драгоценностью. Почему называется Харинама Чантамани? Что в имени скрыта форма, качество и деяние. Просто живые существа для разной эпохи они могут раскрывать что-то в разных аспектах. Понимаешь, да? Что вот в эту эпоху, в имени, там поклонение божеству в храме арчанам называлось. Но это означает, что они... Почему арчанам раскрывалось? Потому что они были какими? Какими они были? Да, конечно, они более, более благочестивы. Более благочестивы, поэтому для них там те, и так далее. Почему Прабхупада говорит, что одни люди лилы слушают и прогрессируют, а другие лилы слушают и деградируют? Почему? Конечно, они грязны, очень много вожделения. И поэтому эти методы меняются. Но положение, духовное положение святого имени выше всего остального, так и остается. Само имя, оно не отлично от формы, качеств и деяний Кришны. Но имя в то же время, сам Кришна говорит, что имя, оно как бы, вот есть единство и различие. И он говорит, и имя не отлично, и все же оно различно. Потому что оно даже выше всего. Мое имя не отлично от меня, от моих качеств и от моих деяний. И имя стоит впереди. Почему? Потому что личность, вообще, когда мы говорим верховная личность Бога, все всегда начинается с чего? Вот анкету вы заполняете, что начинается? Имя, фамилия, отчество. Потом уже все. И где лилы все потом в конце пишите. Работал там-то, то есть все, блин. А все начинается с имени. Да, конечно. Да суть не в том, что они верят или не верят. Они не верят в его имя. В Бога-то они верят. Но они не верят в его имя. Есть очень много людей, которые верят в Бога. Но они не верят в Хари Кришна мантру. Они не верят в это святое имя. Да, Они могут заниматься там чем угодно, только не воспеванием имени. То есть они не верят вот в славу святого имени. Говорится, распространять славу святого имени неверующим оскорбление. Они не верят, что имя оно может дать это все. Испон, харинама чинтамани. Это как бы чинтамани. Ты знаешь, да, что такое чинтамани? Камень. Ну а что он делает? А? Ну а что он делает, философский камень? Ты вот Гарри Поттера смотрел? Ну, в золото все превращает. Все. И золотом называют кого? Вайшнавов, правильно. Вайшнавов. Значит, любой благодаря святому имени может стать кем? Золотом. А что мешает харинама чинтамани? То есть, что мешает? Почему философский-то камень называется? Конечно. Неправильное понимание. Философию. Камень не превращается в золото, если не понять философии. Вот почему и называется философский камень. Что нужно понять философию, как его использовать. С каким сердцем, с каким мотивом и так далее. Даже это, блин, какое-то дурацкое кино, и то оно показывает две оппозиции, да, вот философский камень и две стремящиеся к этому камню. Один с пониманием философии, другой без, совсем с другим пониманием философии. И все по-разному действует. Поэтому говорится, для, Прабхупада говорит, для одних людей пыль со стоп вайшнава принесет большой вред, а для других большое благо. Это будет зависеть не от пыли, а от кого? От человека, да. От самого человека. Поэтому называл бритвой. Неловкое движение, и сам перерезал себе горло. А бритвой рассекают ложное эго. Еще раз. Означает ли, что человек, допустим, если он еще не понял, какая цель, какую цель он для себя ставит, да, окончательная цель, и как, в каком настроении проповедует? Люди передают форму святого имени, но не передают его содержание. Поэтому говорится, слава святого имени не в его форме, а в его содержании. Но форма также специальная форма для этого содержания, Хари Кришна Махамантра. Поэтому человек передает то, что он видит в святом имени. Он это пытается распространять. Звук, мистический звук. В основном все это помешаны на чем? На мистике. Если кто-то думает, что все помешаны на богатстве, на нет, на мистике. А от мистики можно вытянуть богатство и последователей. Но все помешаны на мистике. 100% Прабхупада говорит, что все привлекаются мистическими силами. И именно мистические силы дают богатство и что? Последователей. Поэтому некоторые провозвестники, они показывают мистические силы. Для чего? Чтобы привлечь людей вот к этим вещам, к себе. Почему нужны мистические силы? Именно для этого. Тогда все богатство у вас и вся слава. Йоги, ситхи. Они используют эти ситхи в служении себе. Поэтому говорится Йогешвара. Господь Шива, он повелитель ложного эго. И когда что-то неправильно используется эгоистически, гуна благости, или гуна страсти, или гуна невежества, но она используется для своих эгоистических целей. Мы что-то разрушаем, что-то созидаем для себя, что-то поддержим для себя. Мы автоматически попадаем в департамент Господа Шивы. Автоматически. Хотя говорится, что Господь Шива только гуной невежества заведует. Нет, он заведует всеми гунами, которые используются. Почему говорится, что все гуны скрыты в ложном эго? Кто повелитель ложного эго? Шива. Говорится, самая великая тапасия – это принять положение Бхагавана этого мира. Господь Шива – самый великий аскет, потому что в этом мире он верховная личность Бога. Почему? Потому что он повелитель ложного эго. А ложное эго есть у полубогов? Да? Ну вот видишь. Да кто самый крутой? А? Господь Шива, самый крутой, лучший из всех людей вместе взятых, из всех живых. Поэтому Господа Шиву очень сильно прославляют. Именно он поет мантру «Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». А Брама, поскольку он Ведагарбхи или рожденный сын Ишапутра, он сын Вишну, вырастающий, у него нет материальной матери и материального отца. Его отец духовен. И он, рождаясь, он поет «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари». А Господь Шива «Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». И так они ведут эту харинаму. Это очень важно. Понять вот эту саму причину наших проблем. Мы можем также эгоистически использовать гуну благости. А раз эгоистически, значит, кому мы попадаем в департамент? К Шиве. Гордость – это как чей департамент? Вишну, Брахмы. Брахма всегда хочет избавиться от гордости, поэтому он... Брахма сампрадая – это то, что помогает избавиться от гордости в первую очередь. Поэтому Господь Чайтанья сделал Брахму Харидас Тхакуром, а Харидас Тхакур стал Нама Ачарьей. Почему? Потому что он полностью реализовал в своем воспевании и приступил к воспеванию. Ниже соломы, терпеливее дерева и с желанием почтения другим, без желания себе почтения какого-то. Он реализовал это и стал Нама Ачарьей. Потому что гордый человек никого не будет оскорблять. Ой, вернее, не гордый человек, а гордый будет все время. Со мной так нельзя. Бхактивинода говорит, первая мысль человека гордого, со мной так нельзя. Я Чапай. Кто ты такой? Я столько сделал, и ко мне так. Кто они такие вообще на меня так наезжать? Я столько сделал. Я сделал. Использовать гуны и находиться под влиянием гун – это разные вещи. Предоставить что-то делать гунам – это тоже разные вещи. Говорится, что чистый преданный отдает свое тело на растерзание гунам материальной природы, ибо тело и соткано из гун материальной природы. Оно принадлежит гунам. Поэтому говорится «гуна-карма». Поэтому в соответствии с кармой мы получаем, что гуну. И в соответствии с гуной новую карму формируем. Гуна карма, гуна карма. А почему? Потому что ложняк. Тонкое тело сформировано ложным эго. Оно формирует эгоистический интеллект и эгоистический ум. И чувства. Это все. Почему говорится, что ложное эго творит весь материальный мир? Что ложное эго дает разум, эгоистический ум, эгоистические чувства. Сразу появляются что? Тело. И ищет объекты. Для чего? Для удовлетворения. Для наслаждения. Кого? Конечно. Все. И появляется очень много объектов чувств. Поэтому, говорится, причиной появления объектов чувственных наслаждений является ложное эго. А причиной появления материального мира является Кришна. Карана Каранам. Почему? Он для другой цели построил этот материальный мир. Он, говорит, строит материальный мир для своего наслаждения. А не для наслаждения живых существ. Улавливаете, да? Этот мир предназначен для наслаждения Кришны. Поэтому, говорится, Кришна сюда с лилами хочет приходить. Кришне хочется играть со своими преданными. Покрывать их, обуславливать. Они обуславливаются сами. Покрывать и обуславливать их в соответствии с их желаниями. А не в соответствии с желанием Кришны. Кришна говорит, давайте поиграем и обратно вернемся. Они разыгрались и обратно не хотят вернуться. Все. Другие, он говорит, пойдемте поиграем. А другие раз выходят, а пойдемте в то место, где играет Кришна. И там сами поиграем. В кого? А? Вот видел, дети играют в папку, в мамку. Вот точно так же живое существо хочет играть в папку и в мамку. А кто папка и мамка? Радха Кришна. Пойдем поиграем в Радху Кришну в материальном мире, пока их нет. И все. Заигрались. Теперь один Кришна, другая Радха, только очень странные. Очень странные Радха. Экспансируемся также. Все. Все дела. Только зубы болят. Геморрой, песок в почках, печень. Вот такая. А, ерунда. Самое главное продолжать играть. Тройственные страдания обрушиваются. Ни черта не можем контролировать. Зато играем в Радху Кришну. И когда заигрались, когда уже поняли, что все, это уже страшная игра. Начинаем плакать. Хали-клисна, хали-клисна, клисна-клисна, хали-хали. Вот, видишь. И Кришна говорит, а что вы там делаете? Перо сними с головы. И давай. Брось флейту и перо. А то юки тянутся к пиву. Хари Кришна, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай, Ш